Запись из книги Страшного суда. 35850, 37745. 20 декабря 1320 года. Я почти выздоровел. Видимо, наконец включилось Т-клеточное наращивание или антивирусные прививки. При вдохе уже ничего не болит, кашель прошел. Я, кажется, спокойно дошагал бы пешком до переброски, если бы знала, где она. Рана на виске тоже затянулась. Леди Элевис взглянула на нее сегодня утром, потом привела Имейн посмотреть. «Это чудо!» — восторгалась Элевис, но Имейн с подозрением поджимала губы. «Чего доброго запишет ведьмы?» Теперь, когда выхаживать меня не надо, стало непонятно, что со мной делать. К подозрениям в шпионаже и, наверное, посягательству на серебряные ложки, которые сеет леди Имейн, добавляется еще одна проблема. Поскольку происхождение мое остается тайной, непонятно, каков мой статус и как со мной обращаться, а у Элевис нет ни времени, ни сил на выяснение. У нее и так хлопот по горлу. Лорда Гийома по-прежнему нет, его рыцарь в нее влюблен, а на носу Рождество. Она привлекла к помощи по дому и на кухне половину деревни, но для рождественской трапезы не хватает нужных продуктов, за которыми Имейн требует послать в Оксфорд или Курси. А тут еще Агнес путается под ногами и постоянно удирает от Мейзри. «Надобно послать к сэру Блуэту за камеристкой», — заявила Имейн, когда Агнес нашли играющие на чердаке амбара. «И за сахаром. У нас не хватит ни для сластей, ни для изысков». «Мой супруг наказал нам...» — вскипела Элевис. «Я пригляжу за Агнес», — вмешалась я, надеясь, что переводчик не переврал с камеристкой, и что исторические визики тоже не врали, рассказывая про дам из благородных семейств, которых иногда приглашали присматривать за детьми. Видимо, все сошлось. Элевис благодарно просияла, а Имейн сверкнул на меня глазами не свирепее обычного. «Так что теперь Агнес на моем попечении». И Розамунда, видимо, тоже, поскольку утром она попросила помочь ей разобраться с вышивкой. Выгода моего положения, несомненно. Я могу сколько угодно расспрашивать девочек об их отце и о деревне. Могу отправиться на конюшню и в церковь, отыскать Гевина и отца Роша. Загвоздка в том, что от девочек многое скрывают. Элевис уже обрывала разговор с Имейн на полуслове при нашем с Агнес появлении, а когда я спросила Розамунду, почему им пришлось переехать сюда, она ответила: «Отец полагает, что в Вашингтоне воздух чище». Она впервые упомянула название деревни. Ни на карте, ни в книге Страшного суда никакого Ашенкота не значится. «Потерянное селение?» «Тут всего человек 30. Деревню могла уничтожить чума или поглотить более крупный городок. И все же хочется думать, что это Скэндгейт. Я спросила у девочек, не знают ли они про деревню с таким названием, и Розамунда покачала головой. Это еще ничего не значит. Они ведь не здешние, но Агнес, как я понимаю, переспросила потом у Мейзри, и та тоже слыхом не слыхивала о Скэндгейте. Мисс Монтоя считает, что корень гейт, то есть ворота, правда, тогда имелось в виду запруда, появился в названии не раньше 1360 года. Кроме того, многие англосаксонские названия заменялись нормализированными или переименовывались в честь новых хозяев. Судьба Гийома де Ивери и исход суда, с которого он пока не вернулся, в этом свете выглядят не ахти. Разве что это все-таки совсем другая деревня. Тогда дела плохи уже у меня. Возвышенная любовь к Элевис ничуть не мешает Гевину тискать служанок. Я попросила Агнес показать мне своего пони и пошла с ней на конюшню, надеясь отыскать Гевина. Он там был, в одном из стоил, вместе с Мейзри, совсем не возвышенно пыхтя. Мейзри выглядела не испуганнее обычного и спокойно держала собранную в узел юбку на животе, так что на изнасилование это не походило. На куртуазную любовь тоже. Пришлось спешно ретироваться и отвлекать Агнес, поэтому я повела ее через луг на колокольню. Задрав головы, мы смотрели на свисающий сверху толстый канат. «Отец Рош звонит, когда кто-нибудь умирает», — — сказала Агнес. «Если он не позвонит, то душу заберет дьявол, и она не попадет на небеса». По-видимому, еще одна суеверная байка из тех, что раздражают леди Имейн. Агнес хотела позвонить в колокол, но я уговорила ее зайти вместо этого в церковь и поискать отца Рошу. Внутри его не оказалось. Агнес решила, что он, наверное, у Коттера, который все никак не умирает, хотя его исповедали. Или где-то молится. «Отец Рош любит молиться в лесу», — сказала она, вглядываясь через преграду в алтарь. Церковь тут нормандская, с центральным проходом и колоннами из песчаника. Пол вымощен каменными плитами. Витражи очень узкие, маленькие и темные. Свет почти не пропускают. Надгробие только одно, посредине нефа. На крышке надгробия скульптурное изображение рыцаря со скрещенными на груди руками в железных перчатках и уложенным вдоль тела мечом. Сбоку резная надпись «Requiescat cum sanctis tuis in aeternum» — «Со святыми упокой вовеки». Агнес сказала, что это могила ее деда, который умер от горячки в незапамятные времена. За исключением могилы и угловатой каменной статуи, неф совершенно пуст. Во время службы положено стоять, поэтому скамеек нет, а украшение церквей памятниками и надгробиями прижилось только в XVI веке. От таинственного полумрака алтарной части неф отделяет деревянная резная алтарная преграда XII века. Над ней по обе стороны от распятия видны два малохудожественных изображения страшного суда. На одном праведники входят в рай, на другом грешников отправляют в ад, но различий почти нет. Обе фрески в кричащих красно-синих тонах, и на лицах что у праведников, что у грешников одинаковый ужас. Алтарь простой, покрыт белым льняным полотном, по краям два серебряных подсвечника. Угловатая статуя оказалась, вопреки моим предположениям, не Богородицей, а святой Катериной Александрийской. У нее типичное для доренессансной скульптуры укороченное тело и большая голова, а еще странный квадратный чепец, который заканчивается чуть ниже ушей. Катерина обнимает одной рукой кукольных размеров ребенка, а в другой держит колесо. На полу перед ней стоят две масляные плошки и короткая желтоватая свеча. «Леди Киврин, отец Рош говорит, что ты святая», — заявила Агнес, когда мы двинулись к выходу. На этот раз нетрудно было догадаться, откуда у нее это взялось. Возможно, с колоколом и дьяволом на вороном коне произошла такая же путаница. «Меня назвали в честь святой Екатерины Александрийской», — объяснила я. — Как тебя назвали в честь святой Агнесы? Святыми мы с тобой от этого не становимся. Агнес помотала головой. — Он говорит, что в последние дни Господь пошлет грешникам своих святых, и что когда ты молишься, то говоришь на языке Господа. Я стараюсь не выдавать себя, наговаривать на диктофон, только оставшись одна в комнате. Однако я не знаю, как было дело, когда я лежала больная. Помню, что постоянно просила о помощи и умоляла вас забрать меня. Так что, если отец Рош слышал мой современный английский, он вполне мог счесть его проявлением глоссолалии. Ну, пусть лучше принимают за святую, чем за ведьму, ведь леди Имейн тоже тогда присутствовала рядом. Надо быть поосторожнее. Еще раз сходил на конюшню, убедившись предварительно, что мы изри на кухне. Гевина там уже не было, как и Грингалета. Зато были мои сундуки и разобранная повозка. Гевину пришлось, наверное, раз 10 съездить, чтобы их сюда перетаскать. Все перебрала. Не могу найти окованного ларчика. Надеюсь, Гевин его просто не заметил, и он по-прежнему лежит у дороги, отмечая место. Его наверняка все равно замело, но сегодня солнечно, и снег начал чуть-чуть подтаивать.